Глава 20. Дерево. Импровизированный офис князя. «Неплохо у тебя тут. Оригинальненько». Передо мной сидела девушка в приталенном красном платье с разрезом от бедра, короткими черными шортами под платьем и двумя наплечными подвязками с пистолетами. Девушка 24 лет от роду, сидящая напротив на большом стуле, виляла ножками и пила какао. Я тоже пил какао, удивляясь, как эту девушку, хоть уже и взрослую, но с характером избалованного ребенка, отпустили сюда. Пусть и с охраной, но все равно, она же ходячая неприятность. «Так ради чего ты прилетела? И главное, как?» Та допила какао и, облизав губы, уставилась на меня. «Наш синдикат занимается контрабандой. Мы можем достать и продать что угодно». «Поэтому привезли мне дефицитные боеприпасы». «Да, однако за следующую партию придется платить. Но цены у нас адекватные, не то что у Рассвета». «А откуда вы берете?» «Но ты же умный, догадайся. Откуда у нас вдруг появились нужные тебе боеприпасы?» Она явно издевалась, еще и улыбалась, как шкодливая девчонка. «Корпорация «Рассвет»?» «Черт, угадал!» — деланно расстроилась Крянка. «Они не могут пойти против своих правил и использовали лазейку. Продали нам, а мы перепродаем и доставляем тебе. Правда, я не понимаю, зачем им это. Послали бы тебя к «Газели» и все». «Наверное, все же боятся, что я начну производить свои боеприпасы», — пожал я плечами. «А как же договоры, контракты?» — не скрывая своего искреннего удивления, спросила девушка, но вдруг она догадалась. «А, поняла. Контракты ты с ними не подписывал, да и вообще по факту находишься в Монголии». «Ага». «Тогда понятно, понятно». Она призадумалась, а узкие глазки с жадностью пожирали меня. «Пойдем? Я тебе подарочек, и ты мне подарочек. Большой, толстый, да с белой начинкой. Или прямо здесь?» Сделал я вид, что задумался над ее предложением, но... «Нет». «Зараза, ты делаешь больно моей женской гордости», — проворчала она и вздохнула. «Ладно, рано или поздно, но я своего добьюсь. Я упрямая. Но сперва дело». Кивнув, выслушал, с чем на самом деле она приехала. И тут она смогла меня удивить. Им нужна алхимия. Но вообще да. Корё поглощает алхимию, как какой-нибудь монстр, что вполне логично, учитывая, как у них плохо с маной. Магические ингредиенты они используют для создания оружия, военной техники и различного снаряжения. У них даже фармацевтика есть, использующая эти ингредиенты, но жутко дорогущая. А вот для синдиката и простых людей все это не по карману. Даже самая распространенная болезнь в Корё, магический лишай, который покрывает кожу и медленно отравляет тело, очень дорого лечится. Впрочем, даже у нас вылечить такую болячку – дело не одного дня. Главное в лечении – это очистить тело от вредоносной маны. Вот только простые люди плохо переносят подобное. Поэтому нужно лечить постепенно и аккуратно. Но даже так, это в 1000 раз дешевле, чем у корейцев. Просто лег в больницу на неделю и вышел здоровым. В Корё же за недельный больничный ты получишь черную метку, и твой карьерный рост остановится, если не обратиться вспять. Корпоративной машине не нужен винтик, который болеет. Так что заболеть там страшнее смерти. Поэтому в Корё есть куча клиник, врачей и всевозможных лекарств. «Значит, вам нужны целебные мази? Алхимические бомбы и развивающие зелья», — вслух размышлял я, глядя на бандитку. «Да, первые два нужны как можно быстрее. Мы пережили две войны и существенно расширили свою территорию. Другие синдикаты могут воспользоваться этим. Если мы сразу не покажем, зубы нас сожрут». «Сперва ответь, чем конкретно занимается ваш синдикат? Я не собираюсь помогать душегубам». «Ой, я рассмешил», — рассмеялась девушка. — Душегубы, блин. Корпораты очень не любят, когда вредят их сотрудникам. А учитывая, что едва ли не вся страна работает на корпорации, В общем, я думаю, ты понял. Да, занимаемся мы контрабандой. Понял. Хорошо, будет тебе алхимия. Что? Почему-то, услышав мой ответ, девушка сделала такое лицо, будто сейчас разревется. Правда? Ну да, а что? Просто я всегда все проваливаю. Умею лишь приносить неприятности, добить лица. Она виновато опустила голову. Отец даже не рассчитывал, что ты и правда согласишься, по крайней мере, сразу. «Мне нужны деньги», — кратко и лаконично ответил я. К тому же заказанная мною лаборатория прибыла и ждет, когда завершится ремонт помещения. Но этого я ей, конечно же, не сказал. «Можешь возвращаться через неделю. Будет тебе алхимия». «А за мной как раз через неделю вернуться», — улыбнулась та, но вдруг застыла. Ее рот начал плавно открываться, а глаза расширяться. «Вот почему отец прислал меня. Спрятал. Он же меня попросту вывез из страны, чтобы защитить». Я посмотрел на нее и покачал головой. Мне уже стало жалко ее отца. С такой дочуркой проблемы гарантированно сыплются ему на лысую голову. «Ну, раз теперь вы на моей шее аж неделю, то обговорим, чем я могу вас занять». «А? Ты о чем?» Девушка с таким удивлением посмотрела на меня, что аж глаза расширила. «Кто не работает, тот не ест», — заулыбался я. «Мне как раз нужны работники на помидорные плантации». Едва ли не ежедневно мой лес дотягивается до нового водоема. Некоторые озера сохраняются как источник кислоты, а другие очищаются с помощью помидоров. Не забываем мы и про огурцы. В день собираем до 10 тонн этого продукта убийственного питания. Все это скармливается нашим слаймом, и мне кажется, они скоро так растолстеют, что не уместятся в пещерах. А почему бы мне не перераспределить их? Сделать ямы в лесу, набросать туда этих кислотных монстров и возить туда огурцы. Я так существенно сэкономлю на топливе. Отличная идея. «Помидоры? Уверена, здесь они невероятно вкусные». Глаза девушки загорелись. «Ну, я бы сказал, убийственный вкус». «Хочу, но работать все». «Кто не работает, тот не ест», — пожал я плечами. А у той глаза перестали быть щелочками. От шока, видимо. «Но...» «У меня острая нехватка людей, и я не могу сосредоточиться на алхимии, пока помидоры не собраны». «Поняла», — вдруг кивнула она и аж воспылала. «Мы соберем все помидоры». «Хороший настрой», — улыбка сама появилась на моем лице. «Простофиля». Чо Сойон, чье имя можно произносить слитно, как Сойон, сопровождали 10 крепких бритоголовых мужчин. Так что я вручил всех их Еремину. Мой управляющий поселит их куда-нибудь, а далее пристроит к работе. Халявные работники. Освободившись, пошел искать брата и нашел аж в лагере. «Представляю», — смеялась Альфа, как обычно сидящая под деревом. На ней были армейские штаны, а сверху майка, под которой проглядывается бюстгальтер. Но рядом... «Кто же еще, как не мой любимый дорогой братец, который не пропускает ни одну юбку?» У него была перебинтована голова, а на левой руке гипс. «Вот-вот, я смотрю на его рожу, а он как раскроет пасть», — что-то рассказывал Мирослав, но увидел меня. «А вот и наш любимый дорогой князь». «Работа есть». «Так и это», — он поднял руку. «Был ранен, пока тебя прикрывал. Там монголы вообще лютые попались. Да еще злые какие-то». «Бери Машку и Николь. Вот список того, что нужно». Я протянул бумагу, а брат помахал гипсом. «Хотя знаешь, я думаю построить небольшую базу на границе леса и думаю туда поселить нескольких мужчин дозорных». «Точно. Я же крепкий и сильный. На мне все заживает, как на ящерице», — вдруг заявил мой рыжеволосый брат, поняв мой намек о его переселении, и заулыбался. «Пойду, что ли? Покорю эти горы». «Список не забудь. Покоритель, блин». Он только собрался умчаться, как я схватил его за плечо. «Альма поможет вам избежать неприятностей. Там в горах есть твари, к которым лучше не лезть». «Понял, понял». Он умчался, а я кинул взгляд на Альфу. Она, видимо, как обычно, читала книгу, которая сейчас лежала на золотой траве, пока ее не обнаружил Мирослав. «Если будет приставать, просто скажи мне, и я дам ему по шее. Этот бабник ни одной юбки не пропускает. Однажды он проник в гарем правителя Османской империи». «И прям всех, что ли?» — удивилась та. «Почитай, как будет доступ в интернет. После этого султан сменил всех своих жен и наложниц. Скандал был грандиозный». «Силен, силен», — закивала та. «Зябликов же!» — пожал я плечами и вернулся в свой дом, где меня уже дожидалась Оксана. Она с Викторией подготовила доклад по поводу наших спасенных. Кто такие, что умеют и всякое такое. Их пока что разместили в дереве. Они отъедаются, проходят лечение и восстанавливаются психически. А после кого в гвардию, кого помидоры собирать. Но я после отчета и сытного обеда занялся лабораторией. Большой, супердорогой и с некоторыми хитростями. Ремонт помещения уже почти был завершен. Пол был обит специальным материалом. Он обеспечивал идеально ровное покрытие и амортизацию. Здесь не должно быть никакой вибрации, даже если по дереву бьют ракетами. Плюс материал должен быть таким, чтобы не впитывал случайно пролитую алхимию. Поэтому пол у меня был темно-синего цвета, потолок обычным натяжным, но с идеальным освещением. Вентиляции здесь не было. Вместо этого была кора, а также веточки, прорастающие из нее. Эти веточки совсем небольшие и свисающие. Оттого стена почти полностью покрыта вертикально расположенными золотыми листьями. Они будут впитывать все алхимические испарения, взамен выделяя кислород. Даже если я здесь взорву газовую бомбу, меньше чем за 10 секунд воздух вновь будет в норме. Ладно. Я начал расставлять оборудование, и оказывается, когда стране это выгодно, тебе могут достать что угодно. Благо, у меня была заначка. Потому что лаборатория обошлась мне в 2 миллиарда. Но не буду о грустном. Эти траты отобьются многократно. Вскоре я установил специальные столы, которые тоже антивибрация, по 20 миллионов рублей за штуку. Закрепил их и принялся за оборудование. Некоторые устройства выглядели как холодильник, другие — просто прямоугольные блоки. Никакой алхимической эстетики. Строгое лабораторное оборудование с защитой от внешнего воздействия и, самое главное, взрыва. Самоподрыв алхимиков — штука распространенная. С этим оборудованием, чтобы самоубиться, придется сильно постараться, чего делать я не собираюсь. Ладно. Помещение у меня располагалось вдоль ствола дерева, мимо сердцевины, поэтому было немного изогнуто. В длину 20 метров. Вдоль стены расположены многочисленные холодильники. Самые разные. Из камня, что исписан рунами, технологичные, из дерева и даже цистерны с водой. В них тоже хранятся ингредиенты. В конце помещения у меня были установки, где ингредиенты доходят. Доходят настойки, завариваются травы и все такое. Оттого там было самое неведомое оборудование. Но, пожалуй, главной моей гордостью была система дозревания. Мы с Николь поэкспериментировали, и, грубо говоря, я могу взять недозрелое яблоко, положить его на специальную ветку, торчащую из стены. К яблоку присоединится дерево и начнет его насыщать, помогая дозреть. Помимо этого, данная методика поможет освежить растение, напитать его силой, да и попросту дольше сохранить. Классно, да? Купил древний корешок, дал дереву. Она его освежила, и эффективность корешка увеличится едва ли не в 1,5 раза. Еще у меня была уникальная система утилизации отходов. Дерево называется. Оно с радостью съест все, что я дам. Лабораторию устанавливал до поздней ночи, так что опробовать не успел. Зато Ева успела сходить к противнику в гости. Но ее убили. Еще и теми гадкими стрелами, насыщенными крысиной энергией. Так что отдачи я получил ого-го. Аж побледнел. и меня чуть не прорвало. Благо успел добежать до туалета. За такое я им еще устрою. Вот вернутся дриады, устрою монголам нескучную жизнь. А дриады все еще на том озере, резвятся, растят лес, и... Это все еще никто не обнаружил. Ну, может, и обнаружил, но пока не среагировал. В общем, непонятно. Однако, чем дольше они там находятся, тем сильнее сюрприз получит враг. Утром же алхимическая фабрика, состоящая из одного работника, а именно меня, начала свою работу. Тем временем, одно из озер. Помидорные плантации. «Поэтому, если хотите жить, рекомендую обращаться с помидорами крайне аккуратно», — мужчина в прорезиненном костюме объяснял технику безопасности новеньким, а именно группе корейцев. Но прежде чем начать работу, он метнул помидор в заранее подготовленную тушу чудовища. Это был песчаный каменный краб размером с вепря, но хватило парочки помидоров, чтобы от него остались лишь клешни да булькающая жижа. «Я не подписывалась на такое!» — воскликнула девушка в прорезиненном костюме со шлемом, защищающим от паров и кислотных брызг. Не будете работать?» — удивился мужчина. «Зачем тогда вы сюда приехали? Или испугались?» «Конечно, я испугалась. Стоп! Ха-ха-ха-ха!» Вдруг расхохоталась та, а мужчина посмотрел на нее, как на чокнутую. «Мы возьмем за свою работу частью товара». «Как хотите. Князь, думаю, не будет против». Мужчина лишь пожал плечами, не особо понимая, зачем ему эти помидоры. «Мальчики, за работу. Накормим же наших врагов свежайшими и сочнейшими помидорами!» — воскликнула девушка. А на лицах бандитов появились злобные улыбки. Корейцы набросились на помидорные кусты, окружающие озеро, словно безумцы, но при этом крайне аккуратно собирали урожай. «Какие хорошие работники!» — продался управляющий фермой. «Надо подготовить побольше озер». Лаборатория Сергея. Некоторое время спустя. «Мы вернулись», — раздался уставший голос сестры, и я кинул на нее взгляд. С ней шел брат, и оба выглядели потрепанными. «Вы что, подрались с одним из хранителей вершин?» «Ага, если б. С китайцами подрались, блин!» — проворчал брат. Судя по остаткам копоти, его неплохо так поджарили. Не слабый такой отряд послали. Даже пространственные артефакты были со стройматериалами. Хотели крепость построить поближе к княжеству. «Дорогие артефакты?» «Фигня! Здоровые каменные грабины, но, думаю, тебе в хозяйстве пригодятся». «Понял. А китайцы что? Они ж не так уж и сильны». «Ага, мистер духовный практик. Мы в этом вообще полные нули. Оттого и пришлось повозиться. А еще эти сволочи шустрые и изворотливые. Постоянно Машку пытались задеть». «Славик прямо герой. Своим телом защищал нас, Николь», — заулыбалась сестра. «Хорошо, приводите себя в порядок и будете мне помогать». «Я ранен и устал», — ужаснулся брат, но я отрицательно покачал головой. «Враг ждать не будет». Тот лишь обреченно простонал и ушел, а сестра начала расставлять добычу по холодильникам. А принесли они немало интересного, даже много чего сверх списка. «Эти горы и правда богаты, но опасных чудовищ там мало. Много развитых и очень хитрых особей. В лоб не лезут, все гадости пытаются устроить», — ворчала Машка, а после начала переодеваться. Так что и я вернулся к работе. Но все самое сложное было на мне. Сестре я поручил подготовку ингредиентов, включая их отварку. А когда приперся брат, на него, как на самого раненого, мы скинули мытье посуды и принеси-подай. И в целом работа шла неплохо. Тем временем Ермолаев готовил бойцов к одной мерзкой акции, и поздно ночью я примчался поддержать его. Хе-хе-хе. Мы прикатили нашу артиллерию и... как херакнули по монголам. Они окружили наш лес и постепенно его вырубали, а деревья сжигали. Почву уже травили, чтобы уничтожить корни. Также активно работали маги земли, добивая отравленные корни. Вот по одному из таких лагерей, да с моей наводкой, чтобы не задеть рабов, мы и начали лупить. Те среагировали весьма быстро и послали за нами всадников, но я, Ева и Блэр с Кирой перехватили их да заставили отступить. Конечно же, с потерями. Таких лагерей была тьма, и они хорошо укреплены, да охрана не очень многочисленна. 500 солдат и 30-40 всадников, весьма сильных. А также стоило атаковать этот лагерь, как из соседних, помчалось подкрепление. Вот только... Из леса выкатились тонны помидоров и минным полем расстелились на пути подкреплений. Поэтому, когда всадники и броневики заехали на эти поля, они были очень удивлены. Альма даже на видео засняла, как лошади, наступившие на помидор, пробегая еще пяток-другой метров, падали, а всадники, слетевшие с них, собирали своим телом помидоров 20-30. Многие из тел к моменту остановки уже выглядели как кипящие скелеты. Людям в броневиках повезло больше. Там просто колеса и гусеницы повредились. Но, чтобы сбежать, им нужно было пройти через это помидорное поле. А помидоры, я напомню, то и дело пытались закатиться под ноги. Альма даже ближе подошла, чтобы записать это на видео. Сотни человек шли небольшими группками, матерились, кричали и даже разбрасывали помидоры. Да, их можно было просто схватить и бросить. И не только они. Альма с помощью паучьей сети собрала побольше помидоров, раскрутила их и метнула сеть, которая раскрылась. Помидорная бомбардировка. Другой группе повезло больше. Там не было Альмы. Поэтому многие смогли уйти, а вот техника осталась. Вся. Утащим и починим. Но тем временем мы пошли на штурм. «Навались!» — прокричал Ермолаев в боевом снаряжении. Он и трое мужчин плечами выбили металлические ворота лагеря врага. В них тут же полетели пули и стрелы, но они, ребята, крепкие, выдержали. А затем внутрь повалили наши солдаты. Я же с питомцами добивал всадников, которые тут самые проблемные противники, но краем глаза приглядывал за народом, точнее, за их душами. Все же через стены я не умею смотреть, а в лагере было весело. Лагерь монголов, номер 45. Весь лагерь стоял на плотном камне, созданном магами земли, дабы к ним не пробирались растения. Но вот сооружения здесь были в основном палатками и шатрами. Имелось десяток каменных жилых домов, что-то вроде склада, где содержали рабов, ангары для техники, склады и прочее, что нужно защищать с особой тщательностью. Но они почти не пострадали от удара артиллерии. Зато палатки и шатры пылали. Всюду разорванные тела, воронки, следы от поражающих элементов и пожарища. «Убью!» — кричал монгол с саблей в руках и бронежилете, наспех надетым. Он и группа мужчин бежали на русских солдат. Те стреляли по самоубийцам. Однако у одного из монголов в руках был артефакт, создавший магическую стену. «Гранаты, Альфа!» — раздался крик командира, и пятеро из семи человек кинули гранаты буквально перед собой. Альфа будто схватила воздух и начала его поднимать. Перед отрядом вытянулась стена из камня и земли. Пару мгновений спустя раздались взрывы гранат и крики вражеских воинов, а затем стена осыпалась, и солдаты тут же открыли огонь по ошарашенному врагу. Кого-то разорвало взрывом гранат, некоторых отбросило, но почти всех задело осколками. Оставаясь на позиции, солдаты добивали противника, расстреливая его из автоматов. Но вдруг Ермолаев кинулся в сторону и поймал ракету. Она летела почти беззвучно и быстро, но воин-маг успел среагировать и, хлопнув по ней, вместо того, чтобы сдетонировать, наоборот, обезвредил. Такому обучают лишь в спецназе, и далеко не каждый воин-маг имеет подходящий уровень силы и контроля. Но он имел. Впрочем, здесь многие были опытными солдатами. А некоторые пока просто подавали надежды. Раздался крик, и человек, перезаряжающий свой противотанковый ракетный комплекс, был насажен на каменный кол. Рядом с отрядом пронеслись русские штурмовики, воины в тяжелой броне с щитами в руках. Оружием у них были автоматические дробовики. «Вперед!» — приказал Ермолаев, и отряд бросился за штурмовиками, прикрывая им фланги. Они прорывались к одному из зданий, расстреливая лезущих изо всех щелей монголов. Всюду свистели пули, летали стрелы, и что-то взрывалось. Ермолаев лично поймал несколько стрел и разломал руками. Одну алхимическую метнул обратно, подорвав лучника, стоявшего на крыше каменного дома. И вот, прорвавшись сквозь лагерь, добивая всех раненых и переживших артобстрел, они оказались перед каменным зданием с крохотными окошками. А ворвавшись внутрь и выбив крепкую дверь, увидели их. «Здание под контроль!» — приказал Ермолаев, глядя на рабов, прижимающихся друг к другу. Как только они услышали родную речь, в глазах десятков людей появилась надежда и нескрываемая радость. Некоторые женщины даже разревелись. «Все будет хорошо. Мы вытащим вас!» В этот момент снаружи что-то бахнуло и затарахтели пулеметы. Ермолаев выскочил наружу и увидел там боевой вертолет, и он сейчас поливает ракетами лагерь. На мгновение спустя в его бок ударил поток энергии, и вертолет слегка закрутило. Но защита выдержала, и машина выровнялась. Вот только... «Ты еще что за хрень?» — выкрикнул пилот боевой машины от удивления и начал мотать носом вертолета, чтобы сбросить с него росомаху, которую метнул Сергей. Выглядела она весьма плохо. Все же в спине с десяток стрел, шкура обожжена, а одна стрела торчала в ухе. Но вдруг росомаха открыла глаза и увидела пилота. Оскалившись, монстр ударил лапой по бронированному стеклу, и к ужасу пилота когти пробились через мощную защиту. А затем удар за ударом, и вот голова росомахи просунулась внутрь. «Сдохни, чудовище!» — выкрикнул пилот и открыл огонь из пистолета. Однако он даже не поцарапал росомаху, лишь разозлил. Там же, Сергей. «Пусть сейчас вы и победили!» — кряхтел умирающий всадник. «Но мы вернемся и прогоним вас с наших земель!» Он помер, а рядом упал вертолет и взорвался. «Наверное, проклинал меня!» Я почесал затылок, глядя на труп. Ничего не понял, что он мне говорил, но и неважно. Это был последний всадник. Тело мужчины дернулось и потянулось к лагерю. А там уже деревья вытягиваются. Но теперь это был зеленый лес. Оттого и деревья мощные, коренастые и пышные. Их корни хватали трупы и выпивали их, дабы получить побольше сил, углубиться в ядовитую землю. Они начали вытягивать яд из земли, передавая его лесу, а золотые деревья поблизости начали испускать ядовитый туман. Этот участок земли захвачен, да начнется экспансия. «Господин!» — только я собрался рассмеяться по-злодейски, как подбежал Ермолаев. «Пленники спасены. Что делать с трофейной техникой?» «В смысле?» — я посмотрел на него, как на дурака. «Забираем. Все забираем». «А как же штурм других лагерей?» «Ой, всему тебя учить. Освобожденных на технику и в лес. Солдат на другую технику и вперед в атаку». «Понял. Хорошо». Он умчался в лагерь. А я довольно заулыбался, ведь в этот самый момент в далеком тылу монголов ожил хищный лес и напал на монгольскую базу. Что мне там говорили? Сколько захватишь, столько и будет твоим. А как насчет центральной Монголии? «Князь, китайцы!» — раздался панический крик Ермолаева, и он вновь примчался ко мне. «Восток! Они спустились с восточных гор! Их целая армия! Похоже, нам объявили войну!» «Да ваша же мать!» Конец 9-го тома. Текст читал Александр Башков.